Она-то послушно закрывала глаза, оберегая свое счастье. Что же так волновало, так радовало ее в этих книгах, в этих научных и исторических трудах, в которых для всех прочих отражались лишь бескорыстные поиски ума, размышляющего над законами объективной реальности? Прежде всего, она видела в них бесстрашие духа, так не похожие на ту прежнюю, знакомую ей робкую и колеблющуюся мысль. Не похожие? Похожие, да еще как. Она, одна она прозрела в Жульене под внешними колебаниями, подавленные порывы мысли, стремящиеся к героической истине. Она согрела их, высидела, как наседка, под своими собственными крыльями. И теперь узнавала своих питомцев, своих цыплят, его цыплят. Они пробили носиком скорлупу. Вот он, настоящий Жульен. Мой Жульен, так вот он каков. Он вышел на свет. А из какого чрева? Из моего собственного. Я выносила его. Он мое порождение. Он сын моей любви, моей муки. Узнаю его, узнаю себя. Да и как было не узнать? Это был ее голос. Ее слова она помнила даже, когда она ему говорила. И через 15 лет он повторил их. Чаще всего это были даже не слова, а то, что меньше слов, но и бесконечно больше, звук ее живого голоса. То, что он говорил, было его, но произносил он это ее устами, и ее губы сохранили вкус этих слов. И целыми днями, неподвижно лежа с закрытыми глазами в постели, она растворялась в благодарной радости. «Жульен, милый!» А вдруг ко всем этим мыслям примешалась гордыня, и избыток ее привел к иллюзиям? Иллюзии? Нет, она чувствовала, что нет. Знала это только она, но знала твердо, ее нельзя обмануть. А гордость? Ну что ж, гордость есть, разве она отрицает? Есть чуточку, немного ли? Возможно, и больше, чем я полагаю. Правильно. Она, эта гордость, есть, она во всех моих поступках, в глубине их, даже когда я считаю, что совлекла с себя все личное, когда стремлюсь к этому, когда думаю, теперь я окончательно умерла для себя самой. Но я еще не умерла. Смотрите-ка, тетушка Нетта жива. Да еще как! Как она требует свое добро, своего Жульена, и подумать только, он мой уже целых 10 лет, а я и не знала. Ведь хотя он и вырос, он все равно ее. Она не помышляла сравняться с ним. Она понимала, как далеко мысль Жульена обогнала ее. Она следовала за ним издали, такого-то поворота, и не скрывала от себя, что дальше идти не в силах. Слишком много понадобилось бы времени, чтобы преодолеть то расстояние, на которое науки и он опередили ее за эти 15 лет. Но даже и в этом ее гордость находила себе пищу. Он ушел вперед. Он стал таким большим, ее маленький. И она пыталась представить себе, как бы сложилась их совместная жизнь. Думала она об этом часами, не шевелясь, уютно устроившись в постели. Ее охватывала нежность, грусть, веселье. В мечтах она перекраивала и так, и эдак свою жизнь. Довольно спать. Она выздоровела. Жизнь есть сон. Ну что ж, возможно, и так. Но только жизнь такой сон, где хлеб не валится с неба, а где его надо заработать. Она вскочила с кровати. За дело. А с тобой, мой маленький Жульен, мы увидимся вновь, когда опять найдется досуг. Пусть это будет не завтра. Она перестала о нем думать, но Марк заметил, как ты помолодела. Она рассмеялась. Такие, как мы, только во время болезни отдыхают. Жульен никогда не отдыхал. Он был из породы людей, которые просто не умеют отдыхать. Он не мог жить, не работая. Для того, чтобы жить, ему вовсе не обязательно было работать, но работой он созидал жизнь мысли. И эта непрерывная работа мысли закрывала дверь всем остальным мыслям, но закрывала плохо. Створки двери отходили и пропускали свежий ветер. Жульен никогда не жил в тепле. Но теперь он уже не сидит неподвижный и зябкий у старого очага в квартале Сен-Сульпис, как в те времена, когда Нетта его знала. Он вышел из дома прошлого. Он совлек себя и бросил там тяжелые одеяния буржуазных предрассудков. Читая его книги, Нетта поняла это. Немало героизма потребовалось этому мелкому французскому буржуа, робкому и совестливому, еще не вышедшему из-под опеки властной матери, скованному по рукам и ногам устарелой одежды вековых навыков мыслей и обычаев, отпрыску благомыслящего консервативного религиозного семейства, чтобы на 40-м году жизни осмелиться заглянуть в глубины своей души и постепенно, не вступая в сделки с рассудком, сбросить с себя все, что раньше было символом веры, а теперь стало для него ложью.